Глава пятая. Всеволод. Смотрю на свою ночную нимфу, облаченную в мою футболку. Взгляд невольно опускается к мягким голым бедрам. Она сжимает ножки, прячет взгляд. Член тут же приподнимается. Блять. Незаметно поправляю его. Хорошо, что надел домашние широкие штаны. «Ой, а я вас даже и не познакомила!» Смеется Ира. «Пап, это Ульяна, наша с Катей лучшая подруга. Отличница, красавица». «Комсомолка, спортсменка». Заканчиваю за дочерью, прищуриваюсь. «Точно», — улыбается Катя. «Странная вещь. Катюха красивая девчонка, но для меня она ребенок. А вот Ульяна... Я не могу глаз от нее отвести. Хотя девушки — ровесницы». Так и вспоминаю, как она крутилась на языке Ваньки. И какая сладкая у нее грудь. Очень приятно познакомиться с лучшей подругой моей дочери. Протягиваю ладонь. Девушка смотрит на мою руку, затем робко пожимает. Такая у нее теплая ладошка. И она ей этой ночью страстно сжимала мой член. Да блять. Прокашливаюсь. Ульяна. Поднимает на меня огромные янтарные глаза. Красивая. Рот тут же наполняется слюной. «Всеволод Борисович». Растягиваюсь в улыбке, не желая отпускать нежную ладошку. «Да что со мной, блядь, такое? Я всегда выпроваживаю женщин после секса. Может, дело в том, что именно его у нас с Улей не случилось?» Пытаюсь успокоиться. Она подруга моей дочери. У нас огромная разница в возрасте. Я просто не имею права думать о ней как о женщине. Но почему тогда по телу проходит волна дрожи от взгляда ее больших и таких невинных глаз? «Тебе идет моя футболка, Ульяна. Произношу так, чтобы слышала только она». Девчонка вздрагивает. «Кстати, мы собираемся в Санрайз», — подает голос дочь Ваньки. «Пап, приглашение в вип-зону достанешь?» Мы с другом переглядываемся. «Зачем вам туда?» — хмурится Иван. «Посидели бы дома, тут бухать безопаснее». «Потому что мы хотим, чтобы Уля расслабилась и снова почувствовала себя желанной. Мы же не будем ни с кем ничего делать». Встревает моя Ирка. Стискиваю зубы от одной мысли, что это сладкое тело будет вытанцовывать в самом элитном и порочном клубе столицы. Мне хочется посадить Ульяну дома. И дочку заодно. Но я знаю, что моя Ира ответственная и умная девушка. Она не станет ложиться под мужика в клубе. Насчет Ули я не уверен. Вернее, не так. Ее сердце разбито, и она может на эмоциях поверить какому-нибудь мажору. Этого я допустить не могу. Ладно, но в 11 дома. Отрезаю, затем иду к кофеварке. Прохожу мимо Ульяны, вдыхаю ее нежный сладкий аромат. «Ну, пап, там в 10 только все самое интересное начинается». Конючит Ира. «Иначе никуда не поедете», — прикрикиваю. «Вы три молодые девушки. Одни будете в этом чертовом клубе». «Я попрошу Степана проследить», — хмыкает Ванька. «Не волнуйся. Тем более там вип-зона отдельно. Выделят им охранника, и ни один мажор не подкатит». «Эй!» — Катя надувает губы. При этом Ульяна сидит, опустив глазки на свои колени. Такая вся хорошая девочка, которая еще ночью вжимала лицо Ивана в свою промежность и требовала лизать активнее. Блять. «В 12!» — торгуется Ира, сверкает глазами. «Уле нужно развеяться, а мужское восхищение прекрасно поднимает самооценку». «Ладно, но не минутой позже. И проследите, чтобы Ульяна добралась до общежития без проблем. А лучше пусть переночуют здесь». «Хорошо, папуль. Ну, мы пошли». Девочки загружают посуду в мойку, хватают Ульяну и утаскивают ее с кухни. «Изменил, значит?» — рычит Иван, делая себе кофе. «Какой мудак изменит такой девочке?» «Тупой мажор», — хмыкаю. «Наверняка. У мужиков в таком возрасте напрочь отсутствуют мозги. Они хуем думают и лучших девочек портят, а потом удивляются, почему вокруг одни стервы». «Вокруг нас так точно», — — смеется Арцев. «Ну что, мы сегодня вечером идем в клуб?» «Ты о чем?» «Хмурюсь». «Допустишь, чтобы к нашей ночной нимфе клеились всякие чуханы?» Прищуривается, достает сигарету. «Я вот не допущу. Позвоню Степке, он нам организует VIP рядом с девчонками». «Она подруга наших дочерей, Вань. Взываю к его здравому смыслу. Или к своему». Как-то он тихо шепчет этот здравый смысл. Куда громче кричит желание обладать Ульяной. «И что? Ей 20. Она совершеннолетняя и сама вправе решать, с кем трахаться. А нам почти 40. И что? Зато вот тут...» Он пальцем показывает на свой пах. «Все в рабочем состоянии. Такой, как Уля, нужны взрослые, состоявшиеся мужики, а не молокососы типа ее бывшего. Кстати, я бы взглянул на него». Хмыкаю. В голове идет смертельное сражение. Понимание, что мы значительно старше, и наша связь с Ульяной может быть расценена обществом, и, что куда важнее, нашими дочерьми, как порочное и неправильное, сражается с сильным желанием завершить начатое этой ночью. Да, я безумно хочу трахнуть эту сдобную булочку, сексуальную, горячую. Меня повело от одного ее аромата. Хочу оказаться внутри нее. Ощутить членом мокрую узость, скользить вдоль тугих стеночек, слушать стоны и ловить их губами. Вздыхаю. Ладно, звони своему другу.